ли мне беды? Все верно, с утра вместо каши ел чесночный багет. Потом полдня вонял. На полу раскиданы карты Таро. Получил скидку в Остине на полгода. Говно оставлять в писсуаре больше не модно. Куколт наблюдает за вами из кухни, пока чья-то дочка неосторожно играет с куклами Вуду. Не удивляйся потом, почему завариваю 5-литровый чайник. По утрам нужно быть синим. Мне снится, Моисей будет доволен, когда я кину Ментос в Кока-Колу. Зеро, ваша ставка не сыграла, уйдете отсюда в трусах. Похороны в клетчатой сумке еще не главный страх. Да. Еще не главный страх. Страха, потому что я взял таблеточек пару, а может быть и пару пар. Помню, как проебывал пару с тетрадками. Вы не поверите, но вспомнил это прямо сейчас. Вообще переехал в Майами на зимние каникулы посмотреть, как там живут люди. И вы знаете, блять, нихуя не лучше. Заставляют всякие сделать вещи нехорошие, чтоб мы все сдохли. И графин уже идет по крови. Через 5 лет и всем пиздец. Значит, клетки РНК будут действовать таким образом, чтобы организм убивался изнутри. Блять, что за методика? Раньше мы убивались сами, а теперь изнутри. Короче, разбрызгивают химдрейлы. Слышишь, музыка такая уже, блять, гипнотическая. А это имеется эффект и влияние, между прочим. Ты хочешь, чтобы я рассказал, как мы щёрдом? Да очень просто. Берем 2 стакана, значит, пакет вот так томатом вокруг головы. Соседи предложили поменьше пить, но я сказал, что я не пью. Я просто пересмотрел телевизор, как ты. Понял, уёбок обоссанный?